Я стоял и смотрел на эту странную женщину, такую красивую в человеческом облике, такую отвратительную в истинном виде. Ведьма, могучая ведьма. Но не сказать, что злобная. Всего намешано. «Не грустно тебе здесь одной, бабушка?» — спросил я. «Оскорбляешь?» — вопросом ответила Арина. «Да нет, ничуть. Я все-таки чему-то учился». Арина кивнула, но смолчала. «Вовсе тебе не хотелось меня соблазнить, и никаких плотских желаний у тебя не осталось», — продолжал я. «У ведьмы-то иначе, не так, как у волшебниц. Ты старуха и чувствуешь себя старухой. На мужиков тебе плевать. Другое дело, что ты еще тысячу лет можешь старухой оставаться. Так что соблазняла ты меня просто ради спортивного интереса». Миг, и Арина преобразилась. Превратилась в опрятную старушку, румяную, чуть сгорбленную, с живыми бойкими глазами, умеренно беззубым ртом, седыми, но крепко уложенными волосами. Спросила: «Так лучше?» «Да, пожалуй», — признал я с легкой грустью. Все-таки ее прежний облик был очень приятен. «Я была такой 100 лет тому назад», — сказала ведьма. «И такой, как тебя встретила, тоже была когда-то». «А уж какой я была в 16! Ах, светлый! Какой я была веселой, красивой девкой! Пусть и ведьмой. Знаешь, почему и как мы старимся?» «Кое-что слышал», — признался я. «Это плата за продвижение в ранге». Она опять употребила это старомодное словцо, последние годы начисто вытесненное пришедшим из компьютерных игрушек словечком «уровень». «Можно и ведьме оставаться молодой телом. Только тогда на третьем ранге и застрянешь. Мы крепче связаны с природой. А она не любит фальши. Понимаешь?» «Понимаю», — сказал я. Арина кивнула. «Вот так, светлый. Радуйся, что твоя жена — чародейка. Ты со мной по-хорошему поступил, врать не стану. Могу я подарок сделать?» «Нет», — я покачал головой. «Я на службе, и подарок от ведьмы понимаю. Не тебя одарить хочу, твою жену». Я растерялся. Арина бодро проковыляла к обитому железом сундуку, раньше на его месте стоял заурядный комод, открыла, запустила внутрь руку, через секунду вернулась ко мне с маленьким костяным гребнем. «Бери, дозорный. Без умысла, без корысти, не для беды и горести. Стать не тенью, если вру, разлететься на ветру». «Что это?» — спросил я. «Диковина». Арина поморщилась. «Как это сейчас зовут?» «Артефакт». «И все-таки». «Силенок не хватает увидеть», — понимающе спросила Арина. «Твоя жена поймет. А тебе зачем объяснение, светлый? Я же и совру, недорого возьму. Совру, а ты поверишь. Ты ведь слабее меня, сам знаешь». Я молчал, кусал губы. Что ж, все-таки я пару раз ей нагрубил и получил достойный ответ. «Бери, не бойся», — повторила Арина. «Баба-яга, она хоть и злая, а добрым молодцам помогает». «Да что я, собственно говоря? А лучше бы волкулаков сдала», — беря гребень, сказал я. «Я принимаю твой подарок лишь как посредник, и этот дар не накладывает ни на кого никаких обещаний». «Стреляный воробей», — хмыкнула Арина. «А волки, извини, сами поймаете, знаю, но сдавать не стану. Кстати, книжку можешь взять на время, для проверки. Есть ведь у тебя такое право?» И только теперь я сообразил, что до сих пор держу в левой руке злосчастный фуаран, вымысел или правда. «Для экспертизы. На время. В рамках своих прав дозорного», — мрачно сказал я. Все-таки бабка крутила мной, как хотела. И будь ее желание, я только дома заметил бы ненароком прихваченную книжку. а она имела бы полное право обратиться в дозоры с жалобой на кражу ценной диковины. Когда я вышел из дома, то увидел, что уже наступила непроглядная ночь, и мне предстоит шарахаться по лесу не меньше, чем 2-3 часа. Но едва я сошел с крыльца, как впереди загорелся призрачный голубой огонек. Я вздохнул, покосился на домик, где ярким электрическим светом горели окна. Арина меня провожать не вышла. Огонек призывно танцевал в воздухе. Я пошел за ним. И через 5 минут услышал ленивое побрехивание собак. А еще через 10 вышел к околице. Самым обидным было то, что все это время я не чувствовал ни малейших следов магии.